Подняться что? Повернуться даже. Неделина навестил сын главного, только что приехавший из длительной зарубежной командировки. Для Неделина его лицо было новым, чужим. Ему не мешала родственная пригляделость, поэтому он свободно читал это лицо. — Ну, как ты? Все в порядке? — заботливо спрашивал сын, равнодушно поправляя и без того хорошо лежащее одеяло. Неделин шевельнул пальцами. Помолчали. Если бы это была обычная больница, было бы легче. Нашлись бы дела и разговоры. Посетитель достанет принесенные продукты, рыночные фрукты и овощи. Если тонкий человек — цветы, больной что-то принимает, а что-то с благодарностью отвергает. Врачи запретили. Размещение принесенных продуктов в тумбочку и в холодильник. Больной ужасается. И несут, невозможно всего съесть. На-ка вот, отнеси апельсины деткам. Разговоры о всяких будничных делах за пределами палаты. О том, не нудные ли оказались соседи больного, вежливы ли медсестры и санитарки, вовремя ли и в нужном ли количестве колют уколы, а какие, и хороший ли, внимательный ли лечащий врач, скоро ли собираются выписывать, какой диагноз ставят. Идет время, незаметно и нетягостно посетитель проводит возле больного и час, и два, и уходит с радостным сознанием своей доброты. Но тут все по-другому. Больной не просто больной, и посетитель не просто посетитель. Не просто сын отца, а сын отца. Вот тут какие категории. Ему уже за 50, наверное, но выглядит моложе. Пахнет жизнерадостно заморским одеколоном. В манжетах золотые запонки, надетые не для случая, а обыденно. — Ты меня любишь? — спросил Неделин. — Тебе нельзя много говорить. — Ты меня любишь? — Странный вопрос. — Конечно. Однако не называет его папа или отец. Никак вообще. Обращается безыменно. Ты. Раньше вот писали, — сказал Неделин. Или говорили. Готов отдать жизнь. Жизнь за царя. Усмехнулся Неделин. Ты бы смог. За царя. Улыбнулся сын, не желая, чтобы разговор стал серьезным. За меня. Если бы тебе сказали, что есть возможность умереть вместо меня, ты бы смог? Сын не понимал. Решил просто отшутиться, запросто. Я серьезно, — сказал Неделин. Я тебя уверяю. Если ты внимательно на меня посмотришь и пожелаешь стать мной, ты станешь. Ну? Сын растерялся. Решил, наверное, что отец съехал с последних мозгов. — Ну, — настаивал Неделин, — попробуй. Сын, потакая державному сумасшествию отца, посмотрел на него серьезно, грустно, преданно, будто и впрямь захотел разделить его боль, став им. — Врешь, — прошептал Неделин. Ты ради меня и одной клеточкой своего организма не пожертвуешь. И ты прав. Это у тебя просто настроение. Все будет хорошо. Конечно. Нельзя требовать таких вещей. От своих ведь сыновей не потребовал бы. Что они поделывают сейчас? Уроки ли готовят? Гоняют ли по улице? Что там известно о нем пропавшем? Почему розыск не объявлен? Или как он сумел худо-бедно исполнить роль Запальцева? Так и Запальцев каким-то образом затесался в его семью. Невероятно. Но что на самом деле? Жена тревожна или успокоилась? Дети плачут или забыли? Или не плакали, и жена не тревожилась? Нужно вернуться домой, вернуться в себя.